Прилетели в Ташкент, вошли в зал аэропорта. Вокруг гражданские, много местных, но и славян хватает. Цыгане толпой сидят на полу, вокруг ползают чумазые дети. Там же лежат продукты, даже газета не подстелена. Все едят руками. Есть порог, переступив через который, ты чмо. Здесь мы увидели толпы гражданских чмырей. На любом большом вокзале есть на что взглянуть. Но это республиканский столичный аэропорт. Много бомжей, тогда их бичами называли. Слишком много. На нас смотрят как на своих. Скалятся тремя гнилыми клыками. Что-то говорят, смеются, выпить приглашают. Понятно, мы тоже для штатских все чмыри. Встали толпой, озираемся. Офицеров нет, как по команде все пропали. Более важные дела. Подошел патруль. Офицер, трое солдатов, десантники. Что, как? Подошел второй патруль. Махра, мотострелки, которые пехота. Разговор типа кончить всех уродов, нас то бишь, на месте, или сдать в окружную гаупвахту. Появились наши гиппократы в погонах. Через 15 минут уже ехали. Прибыли. Вот он, Азадбаш. В моей памяти сейчас название этого узбекского поселка четко ассоциируется с иными звучными названиями других населенных пунктов. Аушвиц, Треблинка, Майданек. Тогда иначе. Таких огромных воинских частей я вообще никогда в глаза не видывал. В этой дивизии, наверное, весь наш полк на одном плацу уместился бы. Двухэтажные кирпичные казармы. Вообще все здания каменные. Площадь перед лазаретом больше полкового палаточного городка. Круто. Начали распределять по подразделениям. Тут уже местные суетятся. Пошли страшилки. В первой и четвертых ротах сразу вешайтесь, десантура. В седьмую тоже не идите, чурки сами повесят. А куда идти-то? Мы ведь не выбираем. Тут, слава тебе, Господи, случилось самое настоящее чудо. Слышу, есть Донбасса. Поворачиваю башку. Стоит какой-то сержантик, а рядом с ним, с ума сойти можно, Дима Кушнер. Краснолучанин. Вместе несколько лет по одному рингу чижиками скакали. Маленький, крепенький, этакий бультерьерчик. Такой же, как и до армии. Котяра самодовольная. Стоит, руки в карманы, выпятил место, где у нормальных людей брюхо растет, и с наглющим выражением рассматривает вновь прибывших. Вверх торчит, добирая хозяину роста, не сломленный никакими жизненными ветрами, русый хайер на прямой пробор. Ору, что дурной. «Димка!» Подлетели, обнялись. Поговорить не успели. Дима что-то кивнул сержанту. Тот схватил мои документы и к писарю. Я не стал ждать, пока Толик соизволит вспомнить о себе. Хватаю его бумаги и всучиваю их сержанту. Тот давай упираться. «С Донбасса?» «Да, говорю, с самого». Сержант ушел. Через минуту от столов комсостава крик «Бобров, Семин!» «Подходим?» «Нам суют по какой-то бумажке». Тогда про себя отметил, что они уж очень похожи на билеты в нашу городскую баню. И говорят «Шестая рота!» Пошли вместе с сержантами. Новый дом вроде как. Как оказалось, первый взвод шестой роты был блатной. Замком взвода сам дончанин набирал, посылая гонцов к прибывающим партиям, в свой взвод только донбасских. Землячество жило в общем расположении, но отдельно от иных взводов. В маленькой казарме на 40 коек. В подразделении не было ни чурбанов, ни десантуры. Тихо и спокойно. Начали обживаться. Порядки, конечно, не остер, но после полка не возрадуешься. Койки заправляются по нитке. И потом кант одеяла отбивается с помощью бляхи и табурета. В результате идеальный ряд ощетинившихся острыми углами матрасов. Укладка свернутой в сахарную голову подушки – вообще самостоятельный жанр искусства. Уборка – тоже далеко не ремесло. Оценивают замком взвода во главе со старшиной и дежурным по роте. Демократично, все выставляют оценки. Кто по общим результатам занял последнее место, убирает территорию, всю территорию, вокруг корпуса казармы. Если у кого-то в тумбочке что-то неуставное, то лучше сразу в бега, легче отделаешься. Все меркнет перед ПХД, паркохозяйственный день, в пятницу. Все койки со всех казарм выносят на улицу. В помещение вносится мешок пустых бутылок, которые тут же в отдельном углу бьются прямо на полу. Каждый молодой хватает несколько кусков стекла, становится раком на две выделенные ему половицы и, соскребая верхнюю стружку вместе с мастикой, начинает двигаться от одной стены к противоположной. Когда полы выскоблены, их тщательно натирают мастикой с помощью надеваемой на ногу круглой щетки. Потом приносят Машку, квадратный деревянный помост с набитыми на дно сапожными щетками и блинами от штанги сверху для общего веса. У Машки есть две Т-образные тяги, спереди и сзади. Четверо бойцов этой Машкой сначала просто натирают полы до лакового блеска, а потом еще так хитро протягивают через половицы на счет, чтобы на полу получился шахматный рисунок. Выбиванием матрасов, чисткой туалетов и мойкой окон занимаются другие, неполовые команды. ПХД начинается с подъемом и заканчивается к отбою. Еще надо и за собой следить. Мы практически все приехали в рванье, где деды хорошие отобрали, где износилась, где сопрело в госпитальных коптерках. Всех переодели, поскольку оборот людей в дивизии огромный, то и снабжали ее соответственно. Мне достались партизанские галифе и гимнастерка, по-заводскому залатанный, но зато совершенно новый бушлат и брезентовый ремень. Если по поводу формы времен Второй мировой народ с меня и ржал, то деды-земляки ремень заприметили сразу и предупредили, чтобы берег, вернешься, пригодится. Действительно, ничего лучше брезентового ремня на операцию взять нельзя. Кожаный растягивается, про деревянный даже и говорить ничего не буду. Дома, во взводе, мы были под защитой. Попасть под раздачу можно было только при приеме пищи. Дивизия огромная, людей немерено. Ели в три смены. В столовую заходили без бушлатов, раздевались на улице, на передней линейке перед корпусом роты. Оставляли по одному дежурному со взвода. Тут и начиналось. То какому-нибудь чучмеку, арава точно такие же стоит поодаль, бушлат чужой понравился, то пьяненький десантничек грушу себе ищет, то ретивый сержант чужого подразделения, опять же всегда ВДВшник, норовит тебя припахать. В столовой тоже случалось. Кто будет относить пустые тарелки со всего стола? Понятно. Только дошел с горой посуды до раздачи, а там в окне своя гора. Дежурный посудомой орет, заноси вовнутрь. Как занес, так и попал. Пока за тобой не придут свои, будешь помогать наряду. А там работы 8 ван, и неминуемый дед Бабаюка свирепо бельмами зыркает. Не пошлангуешь. Но все это слабый отблеск заката в иллюминаторе падающего авиалайнера. За блестящей кожурой образцово-показательной дивизии жили свои черви. То, что везде называлось дедовщиной, блекло в жестоком мире Газатбаша. Я безмерно благодарен Диме Кушнеру и буду помнить о том, что он для меня сделал до конца своей жизни. 30 дней из 40 я прожил в оазисе посреди безжалостной пустыни и, самое главное, многое узнал о выживании. Все, что говорили о первой и четвертой ротах, правда. Седьмая — отдельная тема. Обычно во всем винят офицеров. Мне кажется, что тут особый случай. Азадбаш — это огромная пересылка всего Туркестанского военного округа. В округе 40-я армия, одна из многих. Да, было много людей из Оксва. Вина специфического климата. Все же в Афганистане желтухой болели намного чаще, чем в округе. Кроме того, не все гепатичники округа попадали в дивизию. Многие ехали в отпуск. Афганцам отпусков не полагалось. Вот представьте себе, со всей Средней Азии, со всего Афгана едут люди после болезни. Служат, если это можно назвать службой, 40 дней, а потом едут по своим гарнизонам. Офицеры точно такие же желтушники. Какая тут может быть дисциплина? Все варяги. Да и не досуг было кадетам горбатиться в чужой части. Своя ждет. Пришел утром на 3 минуты, глянул на сержантов, все ли на месте. Да и ушел. До следующего утра. Сказать, чтобы не боролись, еще как боролись. От 10 до 15 открытых судебных процессов по дивизии в месяц. Сроки такие, что закачаешься. Как на разводе зачитают, кому сколько дали, так вой стоит, в городе слышно. Но и вершилось тут такое, что на уши не натянешь. То наряд обдолбился и обожрался местной чешмы, а потом прибил дежурного по штабу, чтобы спрятать тело. Они засунули его в топку котельной до половины корпуса и уснули. То десантура отрабатывала колобаху, да не подрасчитала, перебила шейные позвонки своему же, молодому из ВДВ. А их своих, кстати, они всегда лупили особо жестоко. То какой-то урюк, избивая, перебил пацану сапогом половой член. То довели до самоубийства сразу 2 бойцы. Перекинули веревку через забор, завязали по петле и вместе спрыгнули по разные стороны. Ну, а об истории о том, как один терпел-терпел, а потом пошел и сдал всех с потрохами особистом, я вообще подробно рассказывать не хочу. Последней каплей послужил дедовский спектакль, где будущего стукача принудили отсосать у бродячего кобеля. Самый страшный считалась отправная, 7-я рота. Если остальные формировались по убытию реабилитантов, то отправляли на рот именно 7-й. Там творилось вообще нечто неописуемое. По слухам, в ней даже десантнички отхватывали по полной программе. Слухи подтвердились сразу и полностью, как только меня, Толика и еще с 2 десятка порозовевших кабанчиков перевели в отправную. К отправке мы заделались настоящими сторожилами Азадбаша. Все земляки, и Димка, и сержант Дончанин, давно разъехались по своим частям. Землячество тут же развалилось, и буквально через 2 дней взвод переформировали. Мы пошли в общие казармы, а отдельную палату тут же заняло другое землячество. Правильно, чуреки. Ко мне на 2 дней приезжала двоюродная сестра Валентина. Они с матерью тогда еще жили в городе Байсун, Узбекской ССР. Подкормила и братца, и Толика. Спасибо тебе, сестренка. Еды все равно не хватало, хотя кормили по армейским меркам весьма неплохо. Была, к слову, в Азадбаше и своя фишка — полдник. По времени как раз посередине между завтраком и обедом. Батальоны по очереди выстраивались на плацу, и на длинных столах появлялись молочные бидоны и подносы с кружками. Всем наливали по 250 мл какой-то местной разновидности кефира. Если спросите, какой он, отвечу однозначно – самый вкусный во всем мире. Один раз у нас был просто праздник. Будучи в наряде по кухне, попали на работу в пекарню, и здоровенный амбал, вольно-наемный узбек, дал нам столянам по буханке горячего хлеба. И даже более того, разрешил остаться в маленькой клуне, чтобы его там съесть. Понимал, значит. Интересно, почему в молодости они совсем другие? Такие, как в седьмой отправной. Все же хранил меня кто-то все эти годы. В первый же день перевода вновь прибывшие познакомились с процедурой окончания переклички перед отбоем. Все гениальное просто. Хотите порезвиться в седьмой? Да вопросов нет. В роте человек хорошо за 200, выбирай не хочу. По окончании все деды и особо заслуженные, то есть все, вне зависимости от срока службы у Рюки, выстроились по обе стороны от входа. Команда отбой, и орава из сотни молодых ломится в двери сквозь строй свистящих блях и ремней. Балду свою бестолковую подставил, кровь потекла, пипец тебе. Значит, желторотик, не умеешь ты жизнь свою спасать и ставишь все боевое подразделение под удар противника. Тебя же, гондона, потом под душманским огнем придется с поля боя на руках выносить. А ты думал, всем в Афган идти, не только тебе, мудак безмозглый. Твои деды нам спасибо скажут за учебу твою, русский педрила. После отбоя к замкам взводу на дополнительные задания. Пока бегом марш. Вот так вот. Тонкости этих правил мы еще не знали. У меня дырка посреди головы небольшая, но кровь не останавливается. У Толяна бровь. Надо было ему, братишке, не борьбой, а боксом заниматься. Пообвыкся бы. Пока ждали отбоя, осмотрелись. Огромная казарма, бесконечные ряды коек. Сразу видно, несколько землячеств и десантура отдельными островами. Самое большое и жестокое – узбеки. Самое безбашенное – азербайджанцы и Северный Кавказ. Потом уж узнали. В роте взводов не три, как положено, а штук 8. Да в каждом по 30 слишком бойцов. Все разных призывов и везде свои приколы. Посмотрели, поняли. Нет боя, ждем. Смерти. Спрашивают Толяна, что делать будем? Ждем. Чертяка оказался прав. Мы еще на разводе слушали шушуканье о каком-то Рустаме. Волновался народ больно. Нам, молодняку, ваши старческие волнения до жопы. Чем вам, твари, хуже, тем вы нас, выживальщиков, меньше трогаете. Отбой. Только в койки прыгнули. Слышим команду. «Эй, собаки битые, ко мне!» Подходим. 5 плоских харь. Одна разевает пасть. «Чайник чешмы сюда, пулей!» Стоим, мнемся. Где брать чайник, положим, понятно. А деньги? Для нас, духов, вопрос нерешаемый в принципе. Тут подлетает перепуганный на всю голову младший сержант ВДВ. Хватает нас за загривки и начинает выталкивать с прохода меж коек. При этом придушенно шипит. «Бегом, пле! Не слышали, что мерза сказал?» Побежали. Пацан ВДВшник, Славик, мой призыв, осенник 82-го, сибиряк из Красноярска, с нами в одном взводе. В Афгане еще не был, прибыл прямо по окончании учебки. Зато в седьмой уже 1,5 суток, это по нему видно. Напухшая щека, потом выяснилось, сломано 2 коренных зуба. Терпит, но прихрамывает, получил сапогом в голень, смачная гематома. За чешмой уже ходил. Да ладно, все ходили, ни в одной отправной деды бормотуху глушат. Деньги у него. Про таких в армии говорили, парень вроде неплохой, только сытся и глухой. Настоящий русский мальчишка, светло-русый, круглолицый, коренастый, щеки с румянцем до бровей, но неулыбчивый. И одна проблема, он из тех правильных, что везут и все терпят. Принял условия игры и тянется по ним, как срака по щебню. А его тем временем имеют по полной программе, и при этом с места давай учить, старший товарищ Хренов. Что вы стояли, дрочили, жить надоело? Да ладно, расслабься. Толика попустила. Славик не отступает. Сейчас на патруль нарвемся, всех расслабят. Толяна перемкнула, аж встал бледный. Чуваки, все просто, ё, нас вяжут, губа, вертолет, отмучились. Тут даже Славик заулыбался. Ты чё, братан, вообще дурак? Или тебе бляхой мозг зацепили? Какая нах губа? Ну, действительно, что-то Толик пересмотрел мультика в роте. Если и было в Азадбаше место хуже седьмой, то это именно она, будь неладна, гарнизонная гаупвахта. «А кто это Чурбан?» — начал просыпаться мой здравый смысл. «Мерза, страшный человек!» — начал Славик. «Он зам старшины роты и вообще не из нашего взвода. То они сегодня сами пересрали, из-за Рустама. Вот он и хапанул первых попавшихся. Нас, что ли? И вас, и меня!» Из рассказа Славы выяснилось, что Мерза, предводитель местных улюков, кантовался в седьмой роте второй месяц. Сам из Самарканда. Часто приезжают родственники с бакшишами. Вот и оттягивается плоскомордой. Зверюга редкая. Бьет страшно. А по нему не скажешь. Типичное чмо. И на вид доходяга. Месяц назад, по рассказам, бил одного молодого так, что по образному выражению нашего гида сломал писюн. Парня госпитализировали. Дело как-то само собой замялось. Нашего друга не любит, да и Славик его панически боится. Я его понимаю. Говорит, что Мерзе не нравится его имя. И тут же добавил. Того, кому он яйца разбил, тоже, говорят, очень не любил. Звали Максим. Потому и не любит, раз боишься. Славик посмотрел на меня и ответил. Ты не умничай, я на тебя посмотрю.